Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Некие Сью. Поцелуй под снегом. Глава первая. «Надя, садись», — сказала Ольга Дмитриевна, наш классный руководитель. И я послушно отодвинула стул напротив ее стола. «Что-то случилось? Я бы хотела попросить тебя». Она протянула мне методички, по которым мы последний месяц готовились к экзаменам. Классная их лично разработала. Она вообще болела за нас, поэтому бесплатно проводила дополнительные занятия по русскому языку и, кто хотел, литературе. «У меня есть. Это не для тебя». На ее губах мелькнула смущенная улыбка. Ольге Дмитриевне было за 50, и таких влюбленных в свое дело учителей, пожалуй, стоило еще поискать. Я обожала ее предметы, и именно благодаря этой женщине решила поступать на журфак. «А для кого?» — не поняла я, взяв методички. «Для Ильи». Между нами возникла довольно неловкая пауза, потому что я лично с Измайловым не общалась, от слова «совсем». Он относился к категории тех людей, от которых лучше держаться на расстоянии. Хулиган, задира и тот, кто с завидной регулярностью срывал уроки. На фоне меня, будущей золотой медалистки, он был человеком с другой планеты. «Ольга Дмитриевна, я не очень вас понимаю». «Илья заболел, как видишь. Уже несколько дней не посещает школу. Ты же староста. Отнеси ему, пожалуйста, домой материалы. Я переживаю, что он слишком много пропускает». «Но он...» Я хотела сказать, что он и так не занимался. Правда, заставила себя тактично промолчать. «Хорошо? Поможешь мне? У вас все-таки через полгода выпуск. Зачем-то напомнила она». И я со своим добродушным характером невольно кивнула. «Вот спасибо. Держи, это адрес». «Да ерунда», — прошептала я себе под нос. Взяв методички, я вышла из класса в полной растерянности. Мне не очень-то хотелось идти домой к парню, с которым я в лучшем случае один или два раза за год здоровалась. Интересно, неужели Ольга Дмитриевна не могла попросить кого-то другого? Вот Зою, например. Та от Измайлова была без ума. Или Карину Цветкову. Она ему вообще стихи посвящала. Это, правда, секрет. Но девочки слишком громко обсуждали свои секреты на переменах, поэтому скромная невидимка вроде меня была в курсе таких подробностей. У Измайлова, несмотря на не самую хорошую репутацию, поклонниц было прилично. Зато мальчишки его не любили. Не все, конечно, но конкретно в нашем классе друзей у него не водилось. А вот с параллели он постоянно тусовался с кем-то. Эх, я еще раз оглянулась на двери кабинета и, сжав лямку рюкзака, поплелась на первый этаж. Решила, зайду быстро. Тем более мне по пути. Судя по адресу, Измайлов жил в моем районе. Выскочив на улицу, я поморщилась от противного морозного ветра. Декабрь в этом году выдался на удивление холодным. Снег плотным слоем накрывал все вокруг и забавно хрустел под подошвой. Хотя я больше любила весну. Когда везде травка зеленая, кузнечики вечерами стрекочут, и по пути домой можно купить стаканчик любимого шоколадного мороженого или холодную газировку. До многоэтажек Измайлова дошла минут за 15. Потопталась во дворе, не сразу сообразив, где какой подъезд. И вместо того, чтобы позвонить в домофон и попросить Илью выйти, шмыгнула в открывшуюся дверь, пропустив выходившего мужчину с собакой. Найдя нужную квартиру, остановилась на лестничной клетке. Поднесла палец к звонку и замерла почему-то. Сердце так странно забилось, мне показалось, я и не дышала в этот момент. И чего разволновалась? Отдам методички и уйду. Меня ведь классная отправила, я не сама решила в гости заглянуть. Ничего он мне не сделает. С этими мыслями я нажала на звонок. Раз, два, три. В квартире послышались шаги. Дверь резко распахнулась, и я обомлела, увидев Измайлова в одних спортивках, что висели на бедрах. Его короткие рыжие волосы блестели от влаги, а голубые глаза казались такими пронзительными, что смотреть в них было просто невозможно. Поэтому я, оторопев от увиденного, смущенно отвела взгляд. «Староста». Хрипловатым голосом произнес он, а следом закашлялся. Видимо, не врал про болезнь. «Какими судьбами?» «Я... собственно, вот». Вытащив методички, всучила их Измайлову и хотела уже побыстрее уйти, как Илья вдруг схватил меня за руку. «Так ты проведать меня пришла?» «Так бы и сказала. Входи». За спиной послышались шаги, шорох. Но я не успела обратить внимание, кто там шел. Измайлов силой втянул меня в свою квартиру. «Я вообще-то...» — запротестовала я, цепляясь глазами за несколько сережек в правом ухе Ильи. А еще у него была татуировка на предплечье в виде круга, в котором виднелись горы. С одной стороны, все это отлично сочеталось с образом хулигана. Должно было пугать и отталкивать. А с другой... Улыбка у Измайлова была совсем не пугающей. И она меня, будем честны, ввела в ступор. «Раздевайся», — скомандовал он. «Чего?» — опешила я. «У меня есть чай и варенье. А еще...» Он снова закашлял, прикрыв рот рукой. «Ты бы оделся», — проронила смущенно я, стараясь не считать, сколько у него там кубиков пресса. «Подумаешь, по телевизору и не таких парней показывали». «Жарко мне, и горло ужасно болит. Не уверен, что в майке будет лучше». «Так, может, у тебя температура?» — предположила я, заметив, что щеки у Измайлова были болезненного розоватого оттенка. «Может быть». Пожал он плечами. «Электронный градусник не фурычит, а обычным я не умею пользоваться. Не понимаю, как смотреть температуру». «Понятно». Кивнула я сама себе. Между нами повисла тишина. По идее, мне надо было уходить домой. Мы с Ильей не друзья и даже не товарищи. Чего это я запереживала о его здоровье? Ему так-то уже 18 есть, взрослый парень. Сам о себе позаботится в состоянии. Или родители. Я все же хотела сказать «пойду», как Илья в очередной раз зашелся в кашле. И мне вдруг сделалось не по себе. Я человек сердобольный, мимо котенка на улице пройти иной раз не могу. А тут вот представитель моего вида. «А ты лекарства хоть пьешь?» — спросила, шумно вздохнув. «От горла там парочку, и все. Да, оно пройдет само, первый раз, что ли?» — отмахнулся Измайлов. Его ответ показался мне странным. Будто Илья привык болеть в одиночестве. Хотя я не припомню, чтобы он бывал один. Девчонки вокруг него вечно стаями крутились. Наверное, я чего-то не понимала в этой жизни. Но если уж уходить, то хотя бы с чистой совестью. «Давай, градусник, я знаю, как пользоваться». «Ну, раз староста настаивает». Усмехнулся он и скрылся на кухне. Я прислонилась к стене, разглядывая широкий светлый коридор. В квартире было довольно чисто, опрятно. Интересно, в его комнате так же? Стоп, о чем я думаю? Уж что творится в комнате школьного хулигана, должно интересовать меня в последнюю очередь. «Сколько надо держать? У него таймера нет!» — крикнул Илья из кухни. 10 минут!» Я вытащила телефон и засекла время. Через 10 минут Измайлов принес мне градусник, и я тихо ахнула. «Ну, все нормально?» «Кажется, нет», — прошептала я, поджимая губы.